Полесов и Белов. До темноты они сидели в коридоре. Степан нашел 20-х годов подшивку журнала «30 дней» и читал «12 стульев». Иногда он начинал хохотать, зажимая рот рукой, и старое кресло под ним трещало. Тогда Белов, сидящий у двери, неодобрительно поглядывал на него. Читать ему не хотелось, да, наверное, он ничего бы и не понял. Полистал огонек и бросил. Да разве до чтения сейчас? Его оставили в засаде, слово-то какое, короткое, опасное слово. Конечно, Полесов читает Ильфа и Петрова, смеется, ему спокойно. И 12 стульев он открыл для себя впервые, а он, Белов, помнит их почти наизусть. В институте они соревновались, кто лучше знает роман. Выиграл он. На его вопрос, с какой стороны в Старгород вошел Бендер, никто не смог ответить. А вошел-то он со стороны деревни Чмаровки. Такие вот дела были раньше.